На землю уже опускалась ночь, с моря дул пронизывающий ветер, но, разговаривая, Марис и Срелла шли не спеша. Говорили они в основном о Гарте, немного о Веле. Срелла с дрожью в голосе упомянула о крыльях. Ее крыльях. «Я летатель», — воскликнула она гордо. «Я летатель, и это правда». Но вскоре выяснилось, что ее восторг был преждевременным. В хижине, сидя на краю кровати, их с нетерпением поджидала Сина. «Где вы были?» – спросила она, вскакивая. «Навещали гард», – ответила Марис. «А что стряслось?» «Не знаю. Мы вызваны судьями в пристанище». Сина многозначительно посмотрела здоровым глазом на Среллу. «Требуется присутствие нас троих, и надо спешить». Они немедля отправились в пристанище. Дорогой Марис рассказала Сине о том, что гард добровольно отказался от крыльев, но известие, казалось, не слишком обрадовало старуху. «Поживем, увидим», — философски заметила она. Пирушка в пристанище сегодня не состоялась. В главном зале сидели и пили подогретое вино лишь с полдюжины едва знакомых Марис восточных, и настроение у них было далеко не праздничное. Заметив вошедших, один из летателей встал и, указав на дверь, хмуро бросил в задней комнате. Там за круглым столом собрались судьи. Когда открылась дверь, они примолкли. Встала Шалли. «Марис, Сина, Срелла, наконец-то, входите же и закройте, пожалуйста, за собой дверь». Когда вновь прибывшие уселись за стол, Шалли, сложив перед собой руки, сообщила. «Мы пригласили вас сюда, потому что обсуждаемый нами вопрос непосредственно касается Среллы, и она и ее наставники имеют право высказаться. Гард сообщил нам, что не выступит завтра». «Нам это уже известно», — перебила ее Марис. «Мы только что от него». «Тогда, похоже, вы понимаете, что нам следует срочно решить, как поступить с крыльями». «Крылья мои», — удивленно промолвила Срелла. «Так сказал сам Гард». Правитель Скални, нахмурившись, забарабанил костяшками пальцев по столу. «Крылья — не собственность Гарта, так что решать не ему. Дитя, ответь нам, пожалуйста, если ты получишь во владение крылья, обещаешь ли ты обосноваться здесь и служить Скални?» Марис с одобрением отметила, что Срелла не смутилась под его тяжелым взглядом. «Нет», — ответила она твердо, — «Скални, конечно, великолепный остров, но...» «Мой дом не здесь. Я намерена вернуться с крыльями на юг, на остров Велет, где родилась». Правитель отчаянно замотал головой. «Нет, нет и нет. Если желаешь, то возвращайся на Велет, но без крыльев». Он красноречиво обвел взглядом судей за столом. «Вот видите, я, как и обещал, дал ей шанс». Сина стукнула кулаком по столу. «Что происходит? У Среллы больше прав на крылья, чем у кого бы то ни было. Она вызвала на поединок Гарта, а тот проиграл. Почему же в таком случае вы выносите вопрос на обсуждение?» Она обвела судей сердитым взглядом. «Мы пока не пришли к единому мнению», — заявила Шалли. «Отчего же?» — поинтересовалась Сина. «Вопрос упирается в то, как оценивать завтрашний поединок. Некоторые из нас считают, что раз Гарт не полетит, то окончательная победа за Среллой. У правителя свое мнение. Он полагает, что мы не вправе судить поединок, в котором участвует только один летатель. Он настаивает на том, чтобы окончательный результат поединка вынести на основании уже имеющегося счета, а он таков 6-5 в пользу Гарта, так что крылья остаются у него». «Но он же отказался от крыльев», — вскричала Марис. «Он болен и не может летать». «Законом предусмотрена подобная ситуация», – возразил правитель. «Если летатель болен, то его крылья переходят к правителю острова, на котором летатель постоянно живет. И правитель с согласия остальных летателей подвластного ему острова передает крылья наиболее достойному из них. Как вы слышали, я дал девочке шанс, но она отказалась. Что ж, мы найдем другого летателя, согласного обосноваться на Скалне». «Мы надеялись, что Срелла примет предложение остаться на Скалне», — сказала Шалли. «Тогда проблема решилась бы сама собой». «Нет», — обронила Срелла угрюмо. «Твое предложение жульническое», — бросила Сина правителю. «Я полностью с этим согласен», — подал голос летатель с внешних островов, проведя ладонью по всклокоченным светлым волосам. Гард опережает Среллу в счете лишь потому, что ты, правитель, сегодня, уже после его падения в океан, бросил за него камешек. Вряд ли твое судейство можно назвать честным». «Я судил честно!» — вскричал взбешенный правитель. «Гард сам хочет, чтобы его крылья перешли к Срелле», — напомнила Марис. «Или его желание для вас не имеет значения?» «Не имеет», — ответил правитель уверенно, «ибо крылья никогда не принадлежали только одному Гарту. Они — собственность всего народа Скални». Он пристально оглядел судей. «Было бы нечестно отдать их южанке и оставить Скални лишь с двумя летателями. Послушайте меня. Если бы Гард был здоров, то с легкостью перелетал бы любого претендента на крылья. Приди он ко мне вовремя и сообщи о своей болезни, как того требуют законы летателей, крылья бы перешли к достойному, готовому служить нашему древнему острову и способному отстоять их в поединке. В том, что произошло, виноват только Гард. Но имеем ли мы право наказывать народ целого острова лишь потому, что летатель скрыл от меня свою болезнь?» На всех судей и даже на Марис речь правителя произвела сильное впечатление. «Сказанное тобой правда», — согласился судья-южанин. «Признаюсь, я был бы рад, если бы крылья отправились на юг, но, к сожалению, не могу не признать справедливости твоих требований. У Среллы тоже есть права», — стояла на своем Сина. «Если вы отдадите крылья правителю, то таким образом отнимете у нее право на поединок», — добавила Марис. «Разница в счете всего один камешек, и шансы на победу у Среллы прекрасные». «Я не заслужила крылья», — впервые нарушила молчание Срелла. «Мне стыдно за то, как я летала сегодня. Но если бы мне дали еще шанс, то уверена, я смогла бы победить в честной борьбе». «Срелла, дорогая, ты хочешь невозможного?» Шалли тяжело вздохнула. «Мы не можем ради тебя начинать поединок сначала». «Она получит крылья», — уверенно заявил летатель с внешних островов. «Завтра я брошу в ее пользу камень, и общий счет станет 6-6. Кто-нибудь еще присоединится ко мне?» «Камней нет, и ты не можешь оценивать поединок, в котором участвует только один летатель». Правитель, нахмурившись, откинулся на спинку стула. «Боюсь, что должен выступить на стороне правителя», — сказал судья с юга. «В противном случае меня обвинят в подсуживании землячки». Не высказавшие пока своего окончательного мнения Шалли и судья с востока обеспокоенно переглянулись. «Неужели нет иного способа уладить этот спор?» – спросила Шалли. Марис обратилась к Срелли. «Ты действительно хочешь опять участвовать в поединке и завоевать крылья, а не просто получить их?» «Да», – ответила девочка, – «я хочу выиграть крылья. Хочу честно заслужить их, чтобы там не говорил Вэл». Марис, кивнув, повернулась к судьям. «В таком случае у меня есть предложение. Правитель, считаешь ли ты двух других летателей со своего острова способными? Доверяешь ли им?» «Естественно», — с подозрением ответил тот. «И что?» «Тогда пусть все решит поединок. А раз лететь завтра Гард не в состоянии, вместо него может выступить другой летатель, которого ты назовешь. Счет останется прежним, 6-5. Если он выиграет, то крылья останутся на Скалне, а ты вручишь их достойному. Если же выиграет Срелла, то она вправе, забрав крылья, отправиться на юг. Что скажешь?» Подумав с минуту, правитель заявил. «Будь по-твоему. Вместо Гарта завтра полетит Джирал. Если студентка перелетает ее, то нравится мне это или нет, крылья ее». «Мудрое решение», — сказала Шалли, улыбаясь. «Я всегда знала, что на здравомыслие Марис можно положиться в трудную минуту». «Так мы и согласны?» — поинтересовалась судья с востока. Все судьи, за исключением здоровяка с внешних островов, дружно закивали, он же, мотнув головой, упрямо пробурчал. «Крылья заслужила студентка. Местный летатель свалился в океан». Но к его словам не прислушались, и решение было принято большинством голосов. Когда они возвращались к себе на Скалне, уже опустилась ночь, накрапывал холодный дождик. Сина, опираясь на клюку, спросила: «Срелла, ты уверена, что добивалась именно такого решения?» «Да». «Говорят, Джирал великолепный летатель. Если бы мы до конца стояли на своем, то, возможно, смогли бы убедить судей отдать крылья тебе». «Я получила все, что хотела», — уверенно сказала девочка. Сина, посмотрев ей в глаза, кивнула. «Хорошо. А теперь отправляйся в постель. Завтра у тебя тяжелый день». Перед рассветом третьего дня состязаний Марис разбудил настойчивый стук в дверь. «Марис, мне открыть?» — спросила с соседней кровати невидимая во мраке Срелла. Свечи не горели, и в хижине было темно и холодно. «Нет!» — прошептала напуганная Марис. Стук не утихал ни на секунду, и Марис вспомнились прибитые к двери однокрылые буревестники. Она встала на цыпочках, пересекла комнату и нащупала на столе нож, тот самый, которым отдирала птиц от двери. Тупой нож с закругленным острием. Не был, конечно, боевым оружием, но его тяжесть придала Марис смелости. Подойдя к двери, она спросила: «Кто там?» Стук прекратился, и из-за двери донесся незнакомый хриплый голос. «Рагген, не знаю такого, что тебе нужно?» «Я из Железного топора. Ты знакома с Вэлом?» Страх отступил. Марис поспешно отворила дверь, и в призрачном свете звезда разглядела на пороге сутулого худого мужчину с крючковатым носом и грязной всклокоченной бородой. Что-то в его облике показалось ей знакомым. Внезапно узнав в пришельце хозяина таверны, в которой остановился Вэл, она спросила: «Что случилось?» «Я уже закрывался, а твой друг еще не пришел, и я решил, что он заночевал где-нибудь в другом месте. А ближе к утру я нашел его на пороге таверны, лежащим навзничь. Его кто-то здорово побил». «Вэлла избили?» — вскричала Срелла, подбегая к двери. «Где он?» «В своей комнате. Я втащил его по ступенькам наверх, и это, поверьте, было непросто. Я не знал, что с ним делать дальше, и тут вспомнил, что у него есть знакомые. Пораспрашивав, кого можно было, я нашел вас. Пойдете со мной?» «Конечно», — воскликнула Марис. «Срелла, одевайся живей». Быстро одевшись и прихватив фонарь, они заспешили к таверне. Дорога шла вдоль моря, среди утесов, и один единственный неверный шаг мог стать последним. Таверна была погружена в темноту, ставни закрыты, входная дверь заперта изнутри. Рагген, оставив их на пороге, направился к черному ходу. Открыв через минуту входную дверь изнутри, он посетовал: «Приходится осторожничать, у меня бывают такие постояльцы, которые вам, летателям, не приснятся и в дурном сне». Но его уже никто не слушал. Срелла опрометью кинулась по ступенькам к комнате, которую некогда делила с Вэлом. Марис последовала за ней. Внутри было темно, и Срелла зажгла свечу. Увидев неподвижно лежащего на кровати Вэла, она бросилась к нему и откинула простыню. Вэл открыл глаза, сжал ее руку и попытался заговорить. Но с губ сорвался лишь слабый стон. К горлу Марис подступил комок. Вэла жестоко избили, особенно досталось голове и плечам. Лицо превратилось в потемневшую бесформенную массу. Рана на левой щеке еще кровоточила, глаза заплыли, подбородок и рубашку покрывала засохшая кровавая корка. «Вэл!» — вскрикнула Срелла и, заплакав, притронулась к его брови, но он поспешно повернул голову и вновь едва слышно зашевелил разбитыми губами. Марис подошла ближе. Вэл сжимал ладонь Среллы левой рукой, правая же лежала на окровавленной простыне, неестественно вывернутая. Марис встала на колени с правой стороны кровати и мягко коснулась поврежденной руки Вэлла. Тот так громко вскрикнул, что Срелла в испуге отшатнулась. Марис с ужасом смотрела на зазубренный кусок кости, прорвавший кожу у плеча. Стоя в дверях, Рагген пристально наблюдал за ними. «У него рука сломана, оттого и кричит. Слышали бы вы, как он орал, когда я тащил его сюда? Сдается мне, что у него сломана еще и нога». Вэл, тяжело дыша, замер. Марис встала и сердито посмотрела на владельца таверны. «Почему ты не послал за лекарем и не дал юноше более утоляющие?» Рагген, пораженный, отступил. «Я сходил за вами, не так ли? А кто заплатит лекарю? У него за душой ломаного гроша нет, будьте уверены. Я пошарил в его вещах и не нашел ничего ценного». Марис, борясь с яростью, сжала кулаки и закричала: Сейчас же отправляйся за лекарем. Пробежишь ли ты 10 миль или больше, мне плевать. Учти, что если лекарь появится здесь недостаточно быстро, то я переговорю с правителем, и он закроет твою грязную нору. Летатели, с сарказмом протянул Раггин. Всем и всюду распоряжаются богатые и знатные летатели. Ладно уж, я пойду, но кто будет платить? Черт возьми, закричала взбешенная Марис. Я заплачу, я! Твой постоялец-летатель, если его кости срастутся неверно, он никогда больше не поднимется в воздух. Поспеши же. Раггин, окинув ее кислым взглядом, вышел. Марис вновь подошла к Вэлу. Тот что-то невнятно бормотал и ерзал на кровати, но движения причиняли ему неимоверные муки. «Чем мы можем ему помочь?» – спросила Срелла, умоляюще глядя на Марис. «В любой таверне всегда есть спиртное. Пока не появился лекарь, сходи вниз и принеси несколько бутылок. Алкоголь слегка притупит его боль». «Что мне принести?» – спросила Срелла. «Вино?» «Нет, нужно что-нибудь покрепче. Поищи бренди или... как называется ликер сповита? Его еще готовят из зерна и картофеля». Срелла кивнула и ушла. Вскоре она вернулась с тремя бутылками бренди местного изготовления и флягой без наклейки. Отхлебнув из фляги, Марис поморщилась и сказала: «То, что надо. Забористая штука». Срелла приподняла Вэлу голову, Марис поднесла к его губам флягу, Вэл сделал несколько жадных глотков и потерял сознание. Только через час с лишним прибыли Раггин и лекарь. «Вот и мы». Взглянув на бутылки у кровати, хозяин таверны хмуро добавил: «Ты и за них заплатишь, летатель». Лекарь, вправив Вэлу сломанные конечности и наложив шины, смазал его опухшее лицо мазью и дал Марис бутылочку с темно-зеленой жидкостью. «Этот бальзам значительно эффективнее, чем бренди. Он снимет боль и поможет больному заснуть». Лекарь ушел, оставив Марис и Среллу наедине с Вэлом. «Его избили летатели?» – спросила Срелла с болью в голосе. «Сломаны правая нога и правая рука, левые же не повреждены. Не думаю, что летатель или летатели были лично вовлечены в драку, но подозреваю, что нападение организовал именно летатель». Повинуясь внезапному импульсу, Марис обшарила окровавленную одежду Вэла. «Как я и предполагала, ножа нет. Либо нападавшие отобрали его, либо Вэл оборонялся им, но выронил. Надеюсь, он постоял за себя. Думаешь, здесь не обошлось без корма? Ведь завтра бы Вэл непременно отобрал у него крылья». «Не завтра, а уже сегодня», — сказала Марис, взглянув сквозь пыльное окно на светлеющее небо. «Нет, это не корм. Он, конечно, ненавидит Вэла, но я его хорошо знаю и уверена в том, что его гордость не позволит прибегнуть к насилию». «Тогда кто же?» Марис покачала головой. «Не знаю, Срелла. Очевидно, виноват какой-то ненормальный. Возможно, друг Корма, а возможно, Айри или Арак с приятелем. Вэл обзавелся кучей недругов». «Вэл хотел, чтобы я пошла с ним, а я отправилась к Гарту», — виновата сказала Срелла. «Если бы я пошла с ним, то на него бы не напали». «Если бы ты пошла с ним, то, скорее всего, лежала бы сейчас рядом в таком же виде. Срелла, дорогая, вспомни прибитых к нашей двери буревестников. Это напоминание о том, что ты однокрылая». Марис вновь взглянула в окно. «И я тоже. Пришло время признать, что я всегда была и буду летателем лишь наполовину». Она печально улыбнулась Срелле. Та оказалась озадаченной, и Марис поспешно добавила: «Довольно разговоров. До начала состязаний осталось лишь несколько часов, и тебе необходимо поспать. Ты помнишь, что сегодня тебе предстоит выиграть крылья?» «Я не усну», – запротестовала Срелла. «Не сейчас». «Именно сейчас. Или тебе хочется, чтобы тот, кто избил Вэла, обрадовался еще и тому, что ты потеряла крылья?» «Нет». «Тогда отправляйся в постель». Когда Срелла заснула, Марис вновь выглянула в окно. Из-за горизонта показалось солнце, но небо на юге заволокли тяжелые темные тучи. День обещал быть ветреным, именно таким, какой нужен для полетов. Когда прибыли Марис и Срелла, состязания были уже в самом разгаре. Задержались они потому, что Раггин потребовал немедленной оплаты счета Вэла, и Марис стоило немалых трудов убедить его в том, что деньги он позднее получит сполна. Сина, стоя, как обычно, возле судей, наблюдала за начавшимися в воротах поединками. Марис, отослав Среллу к остальным студентам, поспешила на утес. «Марис!» – воскликнула Сина. «Наконец-то! Я уже беспокоилась. Никто не знал, где вы. Срелла и Вэлл с тобой? Скоро их очередь!» Марис рассказала о том, что случилось. Сина тяжело оперлась на клюку. Казалось, силы покинули ее. В здоровом глазу заблестели слезы. «Даже после того ужасного случая с птицами я не предполагала, что дойдет до такого». Внезапно лицо старой учительницы приобрело пепельный оттенок. «Помоги мне сесть». Марис, взяв Сину под руку, подвела ее к судейскому столу. «Что произошло?» – спросила Шалли обеспокоенно. «Вэлл сегодня не полетит», – сообщила Марис, усаживая Сину. Этой ночью у таверны, где он остановился, на него напали и сильно избили. Она резко повернулась к судьям. У него сломаны нога и рука. «Какой ужас!» – воскликнула Шалли. Остальные судьи тоже казались пораженными. Южанин выругался, здоровяк с внешних островов нахмурился. Восточная покачала головой. «Я не позволю, чтоб такое творилось на моем острове», — вскричал правитель Скални, вскакивая на ноги. «Обещаю найти виновных и сурово наказать их». «Нападавшие были летателями», — заявила Марис. «Или, во всяком случае, они заплатили преступникам. У Вэлла сломаны правая рука и нога. Как вы понимаете, это намек, однокрылый». «Марис», — сказала Шалли, хмурясь, — «произошло неслыханное, но уверенно. Летатели к этому не причастны. А если ты считаешь, что корм...» «Какие у тебя доказательства вины летателей?» – перебила Шалли Восточная. «Я знаю таверну, в которой остановился Вэлл», – заявил правитель. «Железный топор, не так ли? У этого заведения плохая репутация, там постоянно собирается всякий сброд. На Вэлла мог напасть любой – подвыпивший наемник, ревнивый любовник или проигравшийся в пух и в прах шулер». «Значит, несмотря на твои обещания, виновных искать не будут?» Марис в упор взглянула на правителя. «К счастью, меня заботит лишь то, чтобы Вэлл сегодня получил свои крылья». «Вэлл? Крылья?» «Боюсь, ему придется подождать до следующего года», — возразил южанин. «Сожалею, что так случилось, ведь он был весьма близок к победе». «Близок?» — Марис, найдя на столе нужный ящичек, подняла его и потрясла. 9 черных против 1 белого. И ты говоришь, что он был близок к победе? Да он уже выиграл. Даже если бы Корм получил сегодня 5 камешков, а Вэлл ни одного, все равно победитель Вэлл». «Нет», — твердо сказала Шалли, — «Корм имеет право на свой шанс. Он отлично справляется с воротами и вполне может выиграть 10 камешков и сохранить крылья». «По 2 камешка от каждого из судей?» — с сомнением произнесла Марис. «Насколько это вероятно?» «Вполне вероятно», — заупрямилась Шалли. «Вполне вероятно», — эхом отозвалась Восточная. «Досрочно присудить победу однокрылому и обойтись несправедливо с Кормом мы не вправе. Считаю, что нам поневоле придется признать Вэлла проигравшим». Судьи дружно закивали. «Я была уверена, что вы придете именно к такому решению», — сказала Марис, улыбаясь. «Но Вэлл все же сегодня получит свои крылья. К счастью, подобный прецедент уже есть». «Неужели?» Восточная приподняла брови. «Вспомните ваше решение насчет поединка между Среллой и Гартом. Пусть же счет останется таким, какой есть. А поединок продолжается. Вместо Вэлла выступлю я». Как и предполагала Марис, судьям не оставалось ничего иного, как согласиться. Подхватив крылья, Марис присоединилась к нетерпеливо ожидающим своей очереди соревнующимся. За ночь на берегу установили 9 ворот. Первые, расположенные прямо перед прыжковой скалой, представляли собой врытые в песок на расстоянии 50 футов друг от друга деревянные шесты 40 футов высотой. Верхние концы шестов соединяла веревка. Преодолеть первые ворота было довольно легко. Следующие немного сложнее, так как расстояние между шестами было несколько меньше, а сами они слегка ниже. К тому же вторые ворота находились всего в нескольких ярдах от первых, но не по прямой, а чуть правее, и летателю приходилось, пролетев через первые ворота, совершать крутой поворот. Дальше еще сложнее. К Каждые последующие ворота оказывались ниже и немного уже предыдущих, и располагались под разными углами и на разных расстояниях. Последние, девятые ворота, были чуть больше 8 футов высотой и шириной точно в 21 фут, а размах же крыльев летателя – 20 футов. Пролететь через 9 и даже через 8 ворот подряд не удавалось пока никому. Этим утром все летатели совершали пробные полеты, и, как несложно догадаться, лучший результат – 6 ворот – принадлежал Лейну. По традиции первыми стартовали претенденты на крылья. Летатели же, зная их результат, как правило, преодолевали лишь необходимое для победы количество ворот. С крыльями на плечах Марис наблюдала за попытками своих студентов. Шер, взлетев с утеса, преодолел первые ворота под самой веревкой, резко повернул, но при этом слишком быстро продолжал спуск. Он запаниковал и, избегая удара о землю, попытался лететь горизонтально, но, подхваченный внезапным порывом ветра, устремился вверх и пролетел над вторыми воротами, вместо того, чтобы пролететь под ними. Вызванный им летатель пролетел всего 2 ворот, но для победы этого ему оказалось достаточно. Внимательно наблюдавшая за другом Лиа избрала другую тактику. Прыгнув с утеса, она опустилась по широкой дуге, влетела в первые ворота в нижней точке и плавно перешла на горизонтальный полет. Поворачивать Лиа начала прямо в воротах и, облетев правый шест, сразу же направилась ко вторым воротам. Прошла их так же чисто, как первые, также заранее начала поворот, на этот раз более крутой и к тому же при встречном ветре. Все же Лиа справилась с маневром и преодолела 3 ворота. Но здесь, слегка замешкавшись, сбилась с курса, ее медленно понесло в сторону океана, а не к 4 воротам. Зрители наградили Лиа жидкими аплодисментами. Ее же сопернику не досталось и этого, поскольку он, справившись лишь с 2 воротами, неуклюже приземлился на песок. В этом виде состязаний Лиа одержала победу, но чтобы завоевать крылья, ее, к сожалению, оказалось мало. Деймена и Арака зрители освистали. Деймен летел через ворота слишком быстро и не справился с поворотом после вторых. Арак же пролетел сквозь вторые ворота на чересчур большой высоте и, зацепившись концом крыла за веревку, потерял равновесие и сбился с курса. Счет в этом поединке у них оказался равным, но по общим результатам Арак с большим отрывом выиграл. К всеобщему удивлению, Керр тоже добился ничьей. Подражая Лиа, он устремился вниз по плавной дуге, также уверенно преодолел первые ворота при горизонтальном полете, также четко развернулся у правого шеста и без труда пролетел сквозь вторые ворота. Здесь, в отличие от Лиа, он не справился с поворотом при встречном ветре и свалился на песок недалеко от 3 ворот. Со всех сторон к нему бросились восторженные дети Бескрылых и помогли снять крылья. Джон Скульхола попытался избежать участи Керра, летя на большей высоте, но в 3 ворота тоже не попал, а пролетел над ними. «Корм с малого Эмберли!» — выкрикнула глашатай. «Вэл Однокрылый с южного Арена!» Затем, после паузы, вместо Вэла полетит Марис с малого Эмберли. «Марис с малого Эмберли!» Марис застыла на скале летателей, пока Бескрылые бережно расправляли за спиной крылья. В дюжине ярдов от нее стоял Корм, и его помощники также суетились рядом. Он поймал взгляд Марис и крикнул. «Марис Однокрылая, хорошо, что Расс не дожил до твоего сегодняшнего позора». «Расс гордился бы мной», — с яростью парировала Марис. Именно ярости и добивался от нее Корм. Ведь 7 лет назад она перелетала его и была уверена, что победит и сегодня. Если, конечно, будет спокойно и собрано. Расправленные крылья затрепетали на ветру. Марис, расставив руки, пробежала до края утеса и прыгнула. Ветер подхватил ее, понес. Она полетела вверх, забавы ради описала в воздухе петлю, и только затем направилась к первым воротам. Пролетев под ними, она слегка коснулась кончиком левого крыла шеста, но равновесие не потеряла и четко пролетела через вторые. Ее тело в воздухе подчинилось только инстинктам и рефлексам. В стремительных потоках Марис сама стала ветром. Поворот перед третьими воротами оказался трудным против ветра, но она с легкостью справилась с ним, преодолела третьи ворота. Перед четвертыми, корректируя курс, сделала петлю над водой и тоже прошла через них. Поворот перед пятыми был легким, широким, по ветру. Шестые ворота, маленькие и низкие, находились почти сразу за пятыми. Марис пролетела через пятые ворота над самым песком. Прямо перед ней оказались шестые ворота, но внезапно она попала в холодный воздушный поток, которого здесь не должно было быть. Всего лишь на мгновение Марис оказалась в его власти, но легкого толчка вниз оказалось достаточно, чтобы кончики крыльев и пальцы ног коснулись грунта. Марис немного протащила по влажному песку, и она замерла в тени шестых ворот. К ней тут же подбежала белокурая девчушка, помогла подняться и снять крылья. Марис стояла, тяжело дыша. Пять ворот – не самый лучший результат дня, но вполне достаточный для того, чтобы крылья перешли к Вэлу. Корму теперь ни за что не получить по два камешка от каждого судьи. И он тоже знал об этом. Расстроенный успехом соперницы, Корм сумел преодолеть лишь четверо ворот, и победу безоговорочно присудили Вэлу. Со сложенными на плече крыльями Марис брела по берегу. Вокруг закричали, загомонили, и она подняла голову. На прыжковой скале с сияющими под солнцем крыльями стояла Срелла, несколько в стороне и сзади темноволосая Джирл со скалами. Срелла прыгнула и подлетела к первым воротам по такой же плавной дуге, как это делали Лия и Кер. Прошла через них, через вторые, резко. Будто сам ветер изменил направление, повернула перед третьими. По-прежнему безукоризненно владея телом, прошла через четвертые. Толпа восторженно закричала и зааплодировала. Пролететь сквозь пятые ворота для Асреллы, как прежде для Марис, оказалось несложной задачей. Перед маленькими шестыми воротами она, ощутив неожиданный порыв холодного воздуха, слегка качнулась, но пронеслась над песком чуть-чуть выше, чем Марис, и прошла под веревкой. Крик уже стоял невообразимый. Срелла слегка повернула вправо, и прямо перед ней выросли седьмые ворота. Она пронеслась сквозь них и уверенно развернулась к восьмым. На долю секунды Марис показалось, что девочка преодолеет и их, но восьмые ворота были слишком узкими. Срелла повернула на чуть больший угол, чем следовало. Ее левое крыло зацепилось за шест, и она оказалась на земле. Марис вместе с десятками зрителей устремилась к девочке. Когда она добежала, раскрасневшаяся от ветра Срелла сидела на песке и хохотала. Окружившие ее бескрылые выкрикивали поздравления, к серебристой ткани крыльев тянулись нетерпеливые детские ручонки. Пробравшись сквозь толпу, Марис обняла девочку. Та же продолжала смеяться. «Ты себя хорошо чувствуешь?» – спросила Марис, отодвигая Среллу на расстоянии вытянутой руки, так и внула. «Тогда в чем же?» Срелла показала на застрявшее в воротах крыло. Одна из его распорок лопнула, слегка помятая серебристая ткань обвисла. «Его нетрудно починить», — заверила Марис. «Разве ты не видишь?» — воскликнула Срелла, вскакивая. Ее правое крыло пришло в движение, левое же поврежденное волочилось по песку, однокрылое. Марис тоже засмеялась, и они обнялись.